На фасаде участка стальными штырями была закреплена здоровенная фигура орла, держащего в когтях позолоченный щит. «Оракул, а почему на щите изображен город на фоне взрыва?» — задумчиво спросил я, разглядывая рисунок с опоры монорельса, расположенной неподалеку от полицейского департамента. «Это город на фоне рассвета», — поправил меня пожилой мужчина, «хотя ваша интерпретация звучит довольно логично, учитывая происходящее сейчас событие. Еще одно столкновение произошло на западе Блэкпорта, вам следует поторопиться». «Понял», — отталкиваюсь от опоры и в падении расправляю плащ. Моя точка наблюдения находилась немного ниже крыши здания, поэтому на подлете пришлось применить быт-коготь, чтобы забраться на площадку с прожектором, где ждал Гордон с кружкой кофе в руках, спасаясь от холода. Временами он начинал бубнить в рацию, отдавая приказы подчиненным, которые в мыле носились по городу, в попытке стабилизировать ситуацию. «Здравствуй, Джим», — мрачно произнес я, стараясь скопировать интонации Бэтса. «Бэтмен». Комиссар резко развернулся, пролив немного кофе из чашки. «Ты жив, мне кажется, или он сейчас бросится меня обнимать?» Я начал судорожно продумывать варианты пафосного отступления, но, к счастью, мужчина успешно подавил первый порыв, решив ограничиться радостной улыбкой, отчего он словно сбросил десяток лет. «Хаем, а ведь реально отец мышонка выглядит довольно неплохо. Мешки под глазами не такие здоровенные, да и седины на висках стало явно меньше, с момента нашей последней встречи. Ты думал, может быть иначе? Не используйте сложные конструкции», — подсказал Оракул, наблюдавший за теплой встречей через камеры, встроенные в маску. «Тебя не было несколько дней, и теперь преступность бьет все рекорды. Что я еще мог подумать? Был занят. Что по ситуации в городе? Все очень плохо. Информаторы сообщают, что обе семьи заключили временное перемирие, пока не будет найден виновник нападений. Мои люди делают все возможное, но количество стычек между мафией и бандами клоунов с каждым часом растет. Запад Блэкпорта, где по слухам в последний раз видели Джокера, сейчас прочесывает семья Фальконе, поэтому патрули пока туда не суются», — залпом вывалил всю актуальную информацию комиссар. «Твою мать, импотенция полиции начинает меня серьезно напрягать. Допустим, мафию реально опасно трогать, поскольку за своих они в теории могут жестоко отомстить, хотя этот вопрос может быть решен массовыми облавами и блокировкой счетов, но тех же вчерашних размалеванных преступников реально было повязать силами спецназа, а не дожидаться, пока трио несравненных героев отобьет участок». Рация на груди Гордона пискнула, и он ненадолго отвлекся, принимая очередной отчет от подчиненного. «Идеальное время для пафосного исчезновения, ведь свою задачу я выполнил», — показавшись на глаза Джиму. «С места прыгаю спиной вперед, выгибаясь мостиком и руками фиксируя плащ, чтобы миновать ограждение. Пролетев пару метров, выстреливаю быт-когтем, цепляясь за дальний край крыши, и после раскачки начинаю планировать в сторону переулка, где был оставлен быт-цикл. Что ни говори, но специализированный гаджет гораздо лучше моей трости подходит для подобных перемещений, ведь использовать его можно практически сколько хочешь, знай только пиропатроны меняй. Да и катушка у него чуть ли не в два раза помощнее, за счет чего можно практически выстрелить собой в воздух, набирая высоту». «Как дела у Сейлоры и мышонка?» — спросил я, оседлав двухколесный транспорт. «Им удалось спасти один полицейский патруль и повязать пятерых преступников». «Отлично, пусть продолжают в том же духе, а я отправлюсь в сторону Блэкпорта. Планируете остановить мафию?» «Нет, планирую проверить слухи относительно появления Джокера, ну и попутно заняться сокращением преступности. Нужно, чтобы все поняли, что Бэтс вновь в строю». «Хорошо, я составлю оптимальный маршрут», — мигом откликнулся Альфред, выводя на линзы маски карту преступлений. «С небольшой пробуксовкой быт-цикл срывается с места, следуя к первой точке. На месте выяснилось, что троица придурков решила подорвать банкомат, запихнув внутрь маломощную взрывчатку. Я прибыл вовремя, успешно предотвратив взрыв и обезвредив размалеванных идиотов, которые оказались никак не связаны с бандой клоунов, а просто решили воспользоваться шумихой. Маскировку они выбрали явно не самую удачную, поскольку сперва я их хорошенько избил, особенно отделов лидера, в надежде узнать, где находится главное действующее лицо. Тут-то и выяснилось, что я обознался, но сломанным в процессе допроса пальцем этого не объяснишь. В то же время, теперь все точно узнают, что Бэтмен вновь защищает город, хотя я не собирался останавливаться на достигнутом. а то к словам троицы мелких преступников вряд ли кто-то отнесется всерьез. Оставив надежно связанных людей дожидаться вызванных патрульных, я отправился дальше, постепенно подбираясь к Блэкпорту. Писец. Город лихорадило практически до 4 утра. Хах, почти полный 8-часовой рабочий день, наполненный супергеройской деятельностью. За это время мне удалось лично обезвредить 32 бандитов и 5 мафиози, действующих слишком нагло, и это с учетом того, что я просто пытался выследить последнего пациента доктора по имени Майкл Николсон, который являлся идейным вдохновителем устраиваемого бардака. Если верить словам очевидцев, этот выкидыш Стринджа возомнил себя веселым балагуром, готовящим готэм к какому-то великому празднику, для чего одаривал примкнувших к нему бандитов различным оружием, чтобы они добавили ярких красок в этот унылый городишко. К счастью, он не смог раздобыть ничего серьезного, либо оставил все самые вкусные для себя, поэтому встречающиеся на моем пути миньоны, в основном, обходились обычными пистолетами, свистнутыми из оружейной полицейского участка Блэкпорта, да холодным оружием, разукрашенным в красно-зеленые праздничные цвета. А теперь самое хреновое, я так и не смог догнать его. Этот урод с потекшей после опытов крышей напомнил мне неуловимого призрака. Как бы сильно я ни спешил, каждый раз он умудрялся ускользать, пока его след окончательно не оборвался на западе острова Бёрнли. Прям мистика какая-то. Прибываешь на склад, где буквально 5 минут назад Майкл проводил агитацию на вступление в ряды ебанутых клоунов, а на месте находишь лишь пару преступников, не успевших вовремя свалить, либо обезображенные трупы мафии, чьи лица явно познакомились с сильной кислотой. Заметка на будущее: в ближний бой с последним пациентом лучше не лезть. Конечно, если мне вдруг не захочется проверить пределы регенерации. Пока я безуспешно пытался идти по следу, мои любимые не скучали, целенаправленно охотясь за бандитами, поэтому их счет был в 2 раза больше моего. Разрыв кажется не таким уж большим, но стоит учесть, что уже через 2 часа после появления на улицах Бэтмена, количество преступлений резко пошло на спад, и даже люди Фальконе и Марни как-то притихли, внезапно превратившись в аналог народной дружины. Эх, как бы я ни пытался отрицать, но мрачный мышь действительно является неким символом, который не дает преступникам окончательно распоясаться. Расстроенно покачав головой от осознания глубины задницы, в которую втянут город со своей идиотской политикой, когда какой-то ряженый мужик с испорченным детством оказывается страшнее машины правосудия, я отправился в сторону Бриллиантового района. Раз уж с поимкой пациента безумного доктора не срослось, то надо хотя бы к появлению Гранди попробовать нормально подготовиться, ведь осталось всего 4 дня до затмения. В качестве точки наблюдения мне приглянулась крыша небоскреба, расположенного напротив нужного пентхауса, откуда открывался чудесный вид на ночной Готэм. Что ни говори, но город завораживает своей мрачной хищной красотой. Позвать что ли потом девушек прогуляться, раз преступники затихли? Перед подъемом я оставил дрона-паука в переулке у нужного здания, а теперь с помощью ноутбука управлял 8-лапым механизмом, заставляя его взбираться по отвесной стене. На самом деле, можно было бы его сразу закинуть на крышу дома Аластера, но мне хотелось испытать дрон в полевых условиях, пока есть такая возможность. Оракул, ты уверен, что с этой штукой за 4 дня ничего не случится? Абсолютно, без тени сомнения ответил пожилой мужчина. Только советую спрятать дрон рядом с одной из горгулей на 20-м этаже, а не на крыше здания, как вы планировали первоначально. Синоптики послезавтра обещают грозу, и удар молнии устройства вряд ли переживет. Понял, направляю паука к ближайшему каменному изваянию, с целью присмотреть удобное место. Заодно и идущий в комплекте ретранслятор размещу. Ловко перебирая металлическими лапками, дрон быстро добрался до статуи, где установил металлический штырь. Отлично, теперь можно будет через местные системы управлять устройством хоть с другого конца света через сеть. ХМ, или стоит отправить сюда Бабс, чтобы она все проконтролировала. Да, подстраховка не повредит. К тому же мышонок тогда точно к Гранди не сунется, если будет занято важным делом. Кто-то пытается застать вас врасплох, мои мысли прервал напряженный голос Альфреда. Тут же включились линзы маски, отмечая примерное местоположение противника. Неведомый враг находился у меня за спиной буквально в 5 метрах, и если бы не шлем, напичканный электроникой по самое не могу, то я вполне мог бы проморгать нападение. Продолжая рулить дроном, словно ничего не происходит, Я незаметно достал из наруча пару круглых шариков, которые при ударе о землю громко взрываются, создавая яркую вспышку. Это, конечно, не светошумовая граната, но зато действие мгновенное. Бах! Тут же смещаюсь в сторону и метаю батаранг. В последний момент успеваю немного довернуть кисть, и снаряд улетает в молоко, поскольку передо мной находился не совсем враг. Как всегда настороже, Мур, девушка, одетая в облегающий черный латексный костюм, подчеркивающий каждый изгиб ее сексуального тела, убрала руку с острыми металлическими коготками от прикрытых глаз, посмотрев на меня с насмешкой, а затем эротично облизнулась, поправив чокер на соблазнительной шейке. «Что ты тут забыла?» Дублирую слова Альфреда, внимательно разглядывая ночную гостью. Посмотреть было на что. На коробе вентиляции, закинув ногу на ногу, сидела женщина-кошка, эротично выгнув спинку, отчего ее декольте просматривалось чуть ли не до пупка. В левой руке у нее находился скрученный хлыст, которым она мастерски владеет, а на голове был капюшон с кошачьими ушками и очки с большими оранжевыми линзами, которые вызывали у меня стойкие ассоциации со стрекозой. Образ дополняла миловидное личико, которое она даже не думала прятать, а также зеленые миндалевидные глаза, таинственно мерцающие в темноте. Из воспоминаний моего прошлого мира она была ближе к антигероям, поскольку любила грабить плохиши, но иногда она объединялась с Бэтсом, чтобы предотвратить какую-нибудь катастрофу, грозящую уничтожить город. У них вроде даже была любовь. Хотя, зная Брюса, сильно в этом сомневаюсь. Значит, пока отнесем ее к нейтралам, но бдительность не теряем. Селина Кайл, лучше обращаться к ней. Кошка, быстро говорил пожилой мужчина, сверяя информацию на бэткомпьютере, является слабым метачеловеком. Из способностей превосходная ловкость и координация. У них с мастером довольно сложные отношения. В последний раз он не дал ей ограбить хранилище вещдоков, где находились конфискованные украшения из особняка Двуликова. Постарайтесь держать дистанцию. ХМ, неожиданная информация насчет мета, а теперь надо понять, насколько случайна наша встреча. Ты так и будешь молчать? Красотка усмехнулась и ловко спрыгнула с короба. Бэтмен, Бэтмен, Бэтмен, она приблизилась ко мне, покачивая бедрами. Я же кошка, гуляю, где хочу. Селина посмотрела на экран ноутбука, который я тут же захлопнул. А ты совершенно не меняешься. Девушка подошла ко мне совсем близко, внимательно глядя в глаза. Прошел слух, что ты исчез. Слухи бывают обманчивы. Делаю шаг назад. Так зачем ты здесь? Я ни за что не поверю, что ты просто искала меня. ХМПФ, хмыкнув, она отвернулась, оперевшись на каменное заграждение, эротично оттопырив пятую точку. Сказала же, просто гуляю. Я проследил за направлением ее взгляда, который явно был направлен на пентхаус. Нет, если она совершит ограбление, то Аластер 100% усилит охрану или вообще свалит куда-нибудь подальше, и хрен я смогу незаметно подобраться к нему во время затмения. Ты не будешь грабить Винслоунов. А кто меня остановит? Несмешливо спросила она и плавно перетекла в стойку на руках, зависнув над пропастью. Ты не будешь их грабить, произнес я раздельно, постаравшись стать еще серьезнее. Девушка покачала головой, а затем немного прошлась на руках и спрыгнула с парапета, чтобы вновь приблизиться ко мне. «Кажется, кое-кто забыл, что в прошлый раз дал мне спокойно уйти с награбленным», — сказала она с улыбкой. «Пропала лишь статуэтка золотого дракона, но мастер сказал, что она утонула в водоеме», — тут же откликнулся мой незримый помощник. «Вау, просто вау, вот уж не думал, что Бэтсу может кто-то нравиться настолько сильно, что он закроет глаза на преступление, хотя фиг его знает, может статуэтка действительно утонула. Мне, в любом случае, надо как-то отвадить кошку от пентхауса Аластера. Если не послушаешь меня», повисла многозначительная пауза. «О, мне интересно, что ты сделаешь, продолжай», она милостиво кивнула, чувствуя себя полной хозяйкой положения. «Я тебя свяжу и отшлепаю», сказал я первой пришедшей в голову. «Не, ну а что?» Целых два раза это отлично сработало. Наверное, данный метод даже стоит запатентовать. В динамике послышался негромкий звук хлопка, словно кто-то выполнил шикарный фейспалм, но думаю, что это просто проблемы со связью. Ау, не знала, что у мальчика проснулись подобные наклонности. Она мягко коснулась символа летучей мыши на моей груди. Так, Бэтс, один черт это тебе потом разгребать, тем более один раз живем. Похоже, девушка что-то почувствовала, поскольку попыталась разорвать дистанцию, но я был быстрее, а еще сильнее. Перехватываю хлыст, которым она попыталась отмахнуться, чтобы тут же применить его по прямому назначению. Связывание жертвы. Уроки Харли и Айви не прошли даром, так что в искусстве шибари меня теперь сложно назвать новичком. Уже через пару минут у меня на коленях, оттопырив пятую точку, находилась женщина-кошка, извергая из своего ротика трехэтажные матерные конструкции, поток которых лишь усилился, когда я начал выполнять свое обещание. Экзекуция длилась не слишком долго и закончилась, когда девушка заверила меня, что не будет грабить Винслоунов. Отвесив еще пару шлепков для закрепления эффекта, я покрепче связал неудачливую воровку и, подхватив чемодан с ноутбуком, отправился к краю крыши. Ретранслятор уже установлен, так что дроном я теперь хоть из дома управлять могу. В спину мне доносились слова Селины, пытающейся вырваться из пут. «Я заставлю тебя пожалеть об этом. Ты будешь всю жизнь страдать. Не смей оставлять меня в таком положении. Ха-ха-ха-ха, а мне-то пофиг, ведь слова адресованы мрачному мышу. Вот он пусть потом и разбирается с этой ненормальной». Бросив прощальный взгляд на красную от злости кошку, я просто шагнул в пропасть, стараясь не заржать в голос. Примечание к части. Здание департамента полиции. https://tl.rulateru.translation.22426.468.jpg. Женщина-кошка. https://tl.rulateru.translation.22459.jpg. Глава 82. Встреча. Приземлившись на крыше какого-то невысокого здания, расположенного в паре километров от пентхауса Аластера, я все же не выдержал и рассмеялся в голос. Ах-ха-ха-ха-ха, уф, надеюсь, никто за мной не наблюдает, а то ржущий мрачный мышь выглядит нереально странно и даже немного страшно. Ха-ха-ха, хотя даже если кто-то меня сейчас увидит и расскажет об этом, то ему все равно никто не поверит. Завершение ночного дежурства вышло реально забавным и помогло мне отвлечься от неудачи с поимкой Майкла. Воровка в латексе до последнего момента не верила, что я, а точнее Бетс, так с ней поступит, поэтому выражение ее личика в момент моего тактического отступления было выше всяческих похвал. Злость, смущение, гнев, решимость, а также предвкушение жестокой расправы. Эмоции переплетались в невероятно притягательном калейдоскопе, но я все же постарался как можно быстрее свалить от рассерженной девушки, поскольку хлыст ее вряд ли сможет надолго задержать. Не хватало еще остаток ночи тратить на догонялки, ведь в планах у меня встретить рассвет на крыше какого-нибудь небоскреба в компании двух очаровательных супергероинь, только надо бы переодеться в нормальную одежду. «Не стоило этого делать», — произнес Альфред, поняв, что я немного успокоился и стал готов к адекватному восприятию информации. «Ха-ха, да ладно тебе. Из нашего небольшого диалога я понял, что они с Бэтсом не враги, так что кошка вряд ли будет пытаться его прикончить, максимум заставит гоняться по всему городу, украв какую-нибудь супердорогую вещь, ну или побить попытается, но эта затея точно обречена на провал, раз она даже мне проиграла. Обиженная женщина способна на неожиданные поступки, и мисс Скайл в курсе, что Бэтмен и Брюс Уэйн – это одно и то же лицо». В голосе моего собеседника звучало явное осуждение. Опа! Мне стало немного жаль Дворецкого, ведь пока защитник Готэма томится в застенках судасов, именно ему придется сдерживать Селину, требующую сатисфакции. Значит, стоит организовать повторные поиски, с чем мне помогут подаренные гаджеты. Черт, мне прям хочется увидеть выражение лица Брюса, когда к нему придет девушка и выскажет все претензии в лицо. Представив эту сцену, я не смог сдержать улыбку. «Посмейтесь, пожалуйста», — внезапно попросил Альфред, сбивая меня с мысли об установке камер в бэт-пещере. «Ха-ха-ха», — я без вопросов рассмеялся, находясь в прекрасном расположении духа. «Не, в логове Бэтса точно будут проблемы с незаметным размещением оборудования, значит надо, чтобы они встретились где-нибудь на нейтральной территории, которую я заранее напичкаю следящей аппаратурой. Ни одному же мышу можно шпионить». «Не так», — немного помедлив произнес мой невидимый помощник, стуча по клавиатуре. «Сделайте это более жутко». «Хах, какая странная просьба. Типа, как темный властелин на вершине башни смерти, созданная из черепов жестоко убитых врагов». «Наверное», — неуверенно ответил он. «Стоп, ха-хах, вспоминаю Междумирье и начинаю кое-что осознавать. Черт, мой смех после веселых воспоминаний явно отличается от обычного, а раз Альфред это заметил, значит и его хозяин в курсе. А еще Бетс меня прикончит, когда вернется. Последнюю мысль я озвучил, решив не упоминать вариант с гибелью супергероя, поскольку это уже будет за гранью фантастики, даже с учетом того, что этот мир реален. К тому же есть определенные намеки, что он все еще жив. Местным злодеям и тайным сообществам не чужда театральность, даже в ущерб эффективности. Чего стоят фанатики Мильхольма? Наличие следящей аппаратуры в замке, да что там аппаратуры, обычного нормального освещения, не позволило бы нам с Харли так легко добраться до алтаря, а Судцов – это полумифическая организация, которая точно не упустит шанса организовать шоу с убийством защитника Готэма. Думаю, все не так страшно, особенно, если вы спасете мастера, тонко намекнул Дворецкий на выход из непростой ситуации. Хаэм, ты прав, у меня как раз появилась парочка идей, кто может вывести меня на след суда, через встроенный в наруч компьютер вызываю бы цикл. Сегодня вечером этим займусь. Может, расскажете, что с вами происходит? Обеспокоенно спросил пожилой мужчина после паузы. У меня есть образование психолога, и мы могли бы просто поговорить. Гарантирую, даже мастер об этом не узнает. Психолог тут вряд ли поможет. Мое сознание подкинуло мне образ прекрасной нимфы с разноцветными волосами. Просто бывают моменты, когда я перестаю быть душнилой и следую зову сердца. Поверь, у меня и в мыслях не было подвергать кого-либо опасности, а кошка сама напросилась. В конце концов, может, произошедшее к лучшему, я вас не совсем понимаю. Сам подумай, Бетс в жизни не признается, что я его подменял, значит, Селина будет выносить мозг именно ему. Глядишь, в скором времени у твоего мастера появится постоянная пассия. К тому же она знает о его ночной деятельности, да и защитить себя может в случае проблем, по крайней мере, от обычных бандитов. Практически идеальная кандидатка. Хаэм, многозначительно хмыкнул Дворецкий. Мисс Кайл действительно неплохой вариант в качестве спутницы жизни, но не думаю, что ей понравился сеанс спанкинга. Ну, я пожал плечами, решив не думать, откуда мой собеседник знает такие слова. Мой метод уже дважды сработал, так что все должно быть хорошо. Конечно, если Бетс не налаживает, но ты уж сделай ему серьезное внушение. А теперь не подскажешь, тут есть где-нибудь поблизости тайное убежище или конспиративная квартира, где можно переодеться во что-нибудь нормальное. Хочу устроить небольшое свидание с девушками, но не хочу делать это, находясь в косплее на летучую мышь. Молл Стрит 8, в техническом помещении на последнем этаже, ответил Оракул, после запроса бэткомпьютеру. Звучит очень знакомо, я задумался, где мог слышать этот адрес. Это одно из ваших убежищ, координаты которых вы передали мастеру. Хах, а ведь точно. Шагаю с крыши, планируя к подъехавшему двухколесному транспорту. У Джокера было множество небольших убежищ, спрятанных по всему городу, но конкретно это, по рассказам Харли, представляло собой всего лишь одну комнату, где можно пересидеть недельку, а заодно пополнить запас оружия. Хаэм, а ведь здание расположено в восточной части острова и вокруг него не должно быть небоскребов, так что оно отлично подойдет для встречи восхода. Сразу после спуска я связался со скучающими девушками, которые уже давно переловили всех не успевших попрятаться преступников, и пригласил их на небольшое свидание, что вызвало у обеих красоток прилив энтузиазма. «Оракул, а тебе не кажется странной идеей устраивать перевалочный пункт в логове условного врага?» – спросил я, прибыв на место и осмотрев небольшую каморку. Складывалось чувство, что темный рыцарь решил не заморачиваться и оставил все, как было. Даже внутрь я попал после поворота рычага, спрятанного за фальш-панелью, о котором рассказывала моя помощница, а ведь можно было бы кодовый замок какой-нибудь прикрутить или биометрический сканер с голосовой идентификацией, как при входе в бэт-пещеру. Да и просто использовать чужое убежище, это, как минимум, очень странно. А кто сказал, что мастер стал это делать? Хитро произнес Альфред. Он всего лишь хотел убедиться, что вы действительно завязали с преступной деятельностью, поэтому оставил несколько рассекреченных точек в качестве наживки. Это значит, да, все ваши вещи на месте, если не считать кучи следящих устройств и закладок, чтобы нельзя было использовать оружие. Ха-ха-ха, да это не важно. Я распахнул шкаф, с восторгом посмотрев на фиолетовый костюм. Дворецкий Брюса, конечно, постарался хорошо подогнать супергеройский наряд для ночной охоты, но специальные вставки все же мешались, да и общий стиль мне не очень нравился, но теперь можно переодеться в нормальную одежду, которая даже с эстетической точки зрения выглядела довольно неплохо. Думаю, это не самый лучший выбор, учитывая то, что происходит в городе, заметил пожилой британец, видя мой выбор через встроенные в шлем камеры. Справа висит неплохой повседневный костюм. Да забей, мы всего лишь посидим на крыше, и в случае чего, я просто накину иллюзию, ответил я, начав переоблачение. Что можно сказать? Похоже, мои пропорции немного изменились, поскольку пиджак оригинала совсем немного жал в плечах, либо же эта деталь гардероба была заказана не у Билла, в чем есть определенные сомнения, учитывая отличные материалы. Захватив с потрепанного жизнью дивана пару теплых пледов, я вышел на крышу и стал ждать девушек, которые прибыли буквально через пару минут. Я опасался, что бабс от моего фиолетового прикида клоуна-психопата будет не в восторге, но мышонок почему-то немного покраснела, увидев меня в старом образе, а Харли так вообще пришла в полный восторг и бросилась с обнимашками, чуть не разбив при этом бутылку с алкоголем, которую она предусмотрительно захватила. Мини-свидание вышло идеальным. Две соблазнительные красотки, вино, а также чудесный вид на медленно просыпающийся город, практически без потерь переживший очередную ночь, причем осознание того, что именно мы приложили к этому руку, наполняло мое сердце каким-то детским восторгом, и, судя по счастливым мордашкам девушек, не я один испытывал это прекрасное чувство. К сожалению, долго расслабляться не получилось, ведь мышонок была слишком ответственным человеком, поэтому спустя полчаса посиделок она засобиралась домой, чтобы немного поспать, а затем отправиться на учебу. После ухода Рыжика, который я одолжил бицикл, мы с Харли тоже поехали домой, но по пути пришлось сделать небольшую остановку из-за связавшегося с нами оракула, сообщившего об ограблении. Эх, как же эти придурки задолбали. Бетс ведь вновь официально в строю, о чем нам любезно сказал пожилой британец, отслеживающий слухи в криминальной среде через информаторов. К тому же уже наступило утро. Вот нельзя всякую движуху отложить хотя бы до вечера. Я с раздражением вылез из тачки и направился в переулок, откуда поступил вызов. «Мистер Джей», — окликнула меня Харли, высунувшись из люка бэтмобиля. «Вы в своем костюме». Немного сбавляю шаг, коснувшись алмаза. «До какого черта я должен тратить дефицитную вещь на всяких дебилов? Один хрен в Готэме сейчас джокеры чуть ли не на каждом углу встречаются, стараниями Стринджа. Накину на лицо простенькую иллюзию и сойдет. Ха-ха, к тому же добрый джокер внесет хоть какое-то разнообразие. Похрен», — отвечаю, продолжив путь. Динамик был снят еще на свидании, так что нотации Альфреда я выслушаю после возвращения. Как я и подозревал, ограблением занимались реально какие-то придурки, поскольку за две минуты, прошедшие с момента вызова, троица уголовников успела лишь избить какого-то бедолагу и только-только приступила к поискам ценностей. Ха-ха-ха, а это я удачно зашел. Мое восклицание не осталось без внимания, и грабители подскочили, напряженно уставившись на мою улыбающуюся физиономию с жуткими шрамами у уголков рта и безумными глазами с радужкой кислотно-зеленого оттенка. Так, не буду вас грузить моралью и прочей чушью, а просто изобью. Я, типа, за хороших, радостно говорю, разминая кулаки. За последние дни у местных криминальных элементов, конечно, если они не состоят в банде клоунов, явно выработался рефлекс поменьше контактировать с зеленоволосыми личностями, но меня они, похоже, посчитали наиболее отбитым джокером, поскольку вместо разговоров или попытки дать хоть какой-нибудь отпор, молча бросились в рассыпную, надеясь сбежать от правосудия. Естественно, этот маневр был первоначально обречен на провал. Один клевый герой в стильном костюме с легкостью настиг каждого и, обеспечив переломом, отправил в страну снов. «Эй, ты в норме?» – спросил я, подойдя к спасенному и отмечая, что гражданин, похоже, относится к нижним слоям общества. Хреновенький плащ в заплатках, пропитое лицо с желтым фингалом под глазом, который явно был получен пару дней назад, отсутствие нескольких зубов. Даже непонятно, нахрена его грабить. А я думал, что те россказни пиздешь, не обратив внимания на мой вопрос, мужчина с трудом сел на асфальте, держась за отбитые ребра. Что за россказни? Да пару дней назад прошел слух, якобы Джокер помог арестовать одного наркобарыгу, но он быстро затих, потому что в этот бред даже в пьяном бреду никто не поверит. Тьфу, черт, он поморщился. Понятно, до больницы сам доберешься, ага, не впервой, это, спасибо. «Ха-ха-ха, ни за что!» Рассмеявшись, я отправился обратно к машине, насвистывая веселенький мотивчик и предвкушая реакцию общественности. Все же Джокер, который стал героем, это гораздо круче, чем просто Джокер, отказавшийся от своего преступного прошлого и взявший имя Джей Аркхем. «Как все прошло?» – нетерпеливо спросила меня Харли, когда я сел за руль, убедившись, что никого поблизости нет. «Одно дело добрый клоун-психопат и совсем другое, когда он рассекает по городу на тачке Бэтмена. В этот бред уж точно никто не поверит, ха-ха-ха, отлично». Выражение их лиц, когда я начал стремительную расправу, было офигенным, я начал делиться подробностями, в красках расписывая столкновение. «Хаем, чего-то не хватает, точно. Оракул, ничего не хочешь сказать?» Он отошел, сказав, что приехала какая-то Селина. «О, это надолго». В ответ на недоуменный взгляд я рассказал о небольшом инциденте с женщиной-кошкой, отчего моя спутница пришла в полный восторг, но немного расстроилась из-за того, что я ее не позвал. Зная, чем заканчивается помощь Харли в подобных делах, я в глубине души порадовался, что она была далеко, иначе мрачный мышь меня бы точно попытался бы грохнуть. Ну и отбирать у Бытца его единственную относительно нормальную девушку, которая знает о его тайной любви к косплею на летучую мышь, выглядит немного по-мудацки. Просыпающийся город создавал определенные проблемы для путешествия на Бэтмобиле, поэтому еще до моста мы перешли на подземные пути, пролегающие по канализации. Вдоль них были установлены замаскированные камеры и датчики, что исключало вероятность случайно наткнуться на рабочих или каких-нибудь бомжей, но долго наслаждаться поездкой не получилось, поскольку Альфред все же смог отвязаться от настойчивой Селины и, как я и подозревал, начал осуждающе на меня смотреть, используя для этого голографический экран на приборной панели. Ну, хотя бы нотации не читает, что уже плюс. После 5 минут молчания, которое я стоически проигнорировал, пожилой британец тяжело вздохнул и порекомендовал воспользоваться запасным маршрутом до Бэтпещеры, поскольку основной вполне может караулить неудачливая воровка. Пока дуэт великолепных героев возвращался с ночного приключения, на севере Готэма в огромном помещении подземной базы сидела троица бледных мужчин вокруг круглого стола с закрепленной на нем картой города, на которой находилось множество разноцветных пометок. «Ну и что будем делать?» – спросил один из них, качаясь на стуле и ловко тасуя металлическую колоду карт. «Если он действительно вернулся, то наш план не имеет смысла. Может, просто подождем, пока они друг друга не прикончат, а потом захватим власть, поделив город на районы, из своего я сделаю огромный парк аттракционов. Ха-ха-ха, у меня как раз есть парочка гениальных идей, например, сплав по кислотной реке. Не думаю, что это сработает», с усмешкой ответил второй. «Твои посетители еще на входе получат химические ожоги и никуда не поплывут даже под дулом пистолета. Но идея с дележкой районов мне нравится». «Помолчите оба», сурово произнес самый пожилой из троицы, оперевшись подбородком на сложенные руки и внимательно посмотрев на говорливых сообщников. «Продолжим действовать согласно плану. У нас уже есть все необходимые для третьей фазы, поэтому нет нужды вновь лезть в город». «Хах, ясно, босс», комично отдал честь будущий владелец парка аттракционов. «Я тогда пойду готовить нашего собрата. Иди, но клянусь своей мертвой женой, если ты опять попытаешься сломать робота-доставщика, то я вырву твои внутренности и развешу их на стенах в качестве украшения. Ха-ха-ха-ха, да ладно тебе», весело рассмеявшись, мужчина спрятал за спину карту, который целился в робота на гусеничном ходу, везущего еду в пустую камеру-бокс. «Давно бы уже мог хакнуть все системы, а то это ездящая туда-сюда хрень и мерзкий парогенератор меня уже порядком достали. И раскрыть, где мы прячемся. Пока мы тут ничего не меняем, это идеальное место, чтобы проворачивать наш план прямо у него под носом, поэтому замолкни и иди готовить Джиффа. Хоть он и вышел дефектным, но общему делу послужит прекрасно». Глава 83. Худший кошмар. Ух, мне точно не стоило говорить Харли, куда мы держим путь, поскольку теперь я немного оглох на одно ухо, и рулить стало не очень удобно, из-за прижавшейся ко мне полной энтузиазма и предвкушения девушки. Ха-ха-ха, да кого я обманываю, именно за подобное проявление эмоций я и люблю ее. Через полчаса езды по извилистым туннелям, следуя указаниям навигатора, наш транспорт миновал последние ворота, замаскированные под скалу, и я наконец смог припарковать Бэтмобиль на круглой платформе с символом летучей мыши. Как же здесь круто!» Блондинка осматривала пещеру сияющими от восторга глазами. «У нас будет не хуже, тем более тут нет секс-качелей, наверное. Я еще не успел здесь все осмотреть. Тогда чего мы ждем?» Она первой выбралась из транспорта и, подойдя к ограждению, внимательно посмотрела вниз, пытаясь разглядеть дно пещеры. «А во, тут есть статуя динозавра, серьезно!» Подхватив чемодан с ноутом от дрона-паука, я подошел к любимой, обнаружив, что ни одной здоровенной статуи может похвастаться тайное логово быца. Когда я только попал в это место, то немного недоумевал, поскольку обстановка была довольно бедной. Не в том смысле, что использовалось дешевое оборудование, а в том смысле, что его было относительно мало. Платформа с костюмами и гаджетами, центральная платформа с быткомпом, парковка для транспорта, нечто отдаленно напоминающее суперсовременную лабораторию и место, отведенное для тренировок. В принципе, даже этого за глаза хватит какому-нибудь средненькому супергерою с метаспособностями, но ведь речь идет о мрачном мыше, гаджет и техника, это неотъемлемая часть его образа. Теперь же мне открылись истинные масштабы быт-пещеры, которая по площади не сильно уступала особняку на поверхности, а может даже превосходила его. Все же я не обладаю рентгеновским зрением и не могу видеть то, что скрывается за тяжелыми стальными воротами, углубленными в горную породу, да и отсутствие освещения немного снижало видимость, но при этом я все равно мог хорошо рассмотреть идущие вдоль стен широкие мостики с различным оборудованием, а также нечто напоминающее музей или комнату для трофеев, где самым крупным экспонатом выступала статуя тираннозавра в натуральную величину. 100%, без всего тут точно не обошлось. Давайте посмотрим поближе. Пока прикидывал, во сколько обошлось все это великолепие, моя спутница достала из кармана быт-коготь и прицепила его к перилам, намереваясь воспользоваться самым коротким маршрутом. «Так, давай лучше подождем Альфреда», — перехватываю милую блондинку, готовую к прыжку. «Не думаю, что нам туда можно, учитывая выключенный свет. Не хватало еще, чтобы системы безопасности внезапно активировались. Эх, невезуха. Давайте тогда здесь осмотримся. Вон там, вроде, старые костюмы быца выставлены», — кивнула она в сторону одной из верхних платформ. «А давай», — пожал я плечами. Похоже, Селина решила сделать еще одну попытку проникнуть в особняк, и дворецкий отправился это предотвратить, либо же он просто не успел спуститься. В любом случае, если в нас еще не стреляют автоматические турели, воздух не наполнен нейротоксином, и вокруг не мигает красный свет, значит, подобие гостевого пропуска у нас все же есть. Ожидание немного затянулось, и мы не только смогли осмотреть весь верхний уровень, но даже включить быткомпьютер. Вот за что я уважаю Альфреда, так это за его предусмотрительность. Как иначе можно объяснить запуск машины с гостевой учеткой? Разделив экран здоровенного монитора на две части и отдав одну из сторон на откуп Харли, я решил проверить посетившую меня идею относительно некой Марты, сдающей комнаты нифига не подозрительным слепым неграм из Китая. Была небольшая надежда, что Бетс уже проверил странную старушку, которая могла быть как-то связана с совиными ассасинами, но даже если он и смог что-то нарыть, к большому сожалению, доступа к этой информации у меня не было, а найденные общедоступные данные, вроде адреса проживания, года рождения и номера водительского удостоверения, не представляли особого интереса. «Мистер Джей, нужна ваша помощь». От безуспешных поисков меня отвлек напряженный голос любимой, которая не могла оторвать взгляда от своей части экрана. Негромко пиликнул приехавший лифт. «Простите, что задержался». Мисс Скайл оказалась слишком настойчивой особой и сделала попытку скрытно проникнуть на территорию поместья, — произнес пожилой британец, подтверждая мои мысли относительно характера кошки. «Все путем, мы не скучали», — откликнулся я, на мгновение отвлекаясь от действия на мониторе, о чем тут же пожалел. «Черт, солнце, не давай хилиться этому ублюдку. Да если бы не дурацкое управление, то я бы его в одиночку грохнула», — азартно воскликнула девушка, атакуя своим персонажем босса локации. Благодаря слаженному взаимодействию, мы все же прервали отхил, после чего быстро смогли добить монстра и сохранить прогресс, вернувшись на рабочий стол. «Впервые вижу, чтобы быткомпьютер использовали для подобных целей», — покачал головой мужчина, подходя ближе. «Хах, не порнуху же на нем смотреть», — ответил я, развернув невероятно удобное кресло с высокой спинкой так, чтобы быть лицом к собеседнику, после чего постарался принять крутой и загадочный вид. тем более доступа к чему-нибудь нормальному у нас все равно нет». Альфред немного вздрогнул, посмотрев на меня очень странным взглядом. «А ведь я до сих пор одет в стильный фиолетовый костюм, и за моей спиной возвышается экран суперкомпьютера с символом темного рыцаря. Думаю, раньше подобная сцена могла являться пожилому британцу лишь в самых ужасных кошмарах. Хах, забавно». Легкая улыбка заставила дворецкого напрячься, но он все же смог взять себя в руки и осторожно уточнить: «А что в вашем понимании нормальное? Доступ к полицейским отчетам, серверам медучреждений, уличным камерам. Хочу проверить одну личность, которая может быть связана с судом сов. Это можно устроить», — приободрился Альфред, подойдя к приборной панели и прикладывая ладонь к специальной выемке. «Эх, Бетс все же параноик, ведь даже его самый близкий человек, буквально заменивший родителей, не имел полного доступа к системам бэткомпьютера. К счастью, расширенного, по сравнению с гостевой учеткой, функционала хватило, чтобы выяснить некоторые любопытные детали о жизни Марты Норрис. Служба в армии, а затем в спецвойсках, выполняющих деликатные поручения, отличная физическая и боевая подготовка, мастерское владение холодным оружием, неоднократное участие в локальных конфликтах, диверсионная деятельность – это лишь малая часть того, что удалось выяснить об этой таинственной 80-летней женщине, имеющей множество белых пятен в биографии. С одной стороны, я стал ее еще больше подозревать, а с другой, было бы гораздо страннее, если бы обычная пенсионерка пугала местную гопоту и могла заставить мастера боевых искусств отзываться о себе с уважением. Думаю, я могу подготовить еще одного дрона для установки следящей аппаратуры внутри дома, задумчиво произнес дворецкий, изучая выведенную на экран информацию, включающую план здания, способного пережить авианалет. «Да, это будет самым оптимальным вариантом», — ответил я, осознавая, что в данном случае вряд ли получится выбить ответы силой, да и без доказательств не особо хочется этим заниматься. Так что остается лишь наблюдение и параллельный сбор слухов о мистической организации через информаторов БЦ, чем не перестает заниматься Альфред с момента пропажи своего мастера. «Ладно, что-то мы сильно задержались. Надеюсь, из гаража есть какой-нибудь секретный туннель, а то мне абсолютно неохота давать кошке пищу для размышлений». Я устало поднялся, подав руку очаровательной спутнице, которая уже начала клевать носом после насыщенного дня. «Не сомневайтесь, мужчина первым направился к лифту, показывая дорогу. Кстати, пока вы спасали город, я осознал, что для эффективной фиксации Соломона Гранди одних стальных тросов будет недостаточно, так что мной были спроектированы переносные гарпунные пушки, которые уже начала собирать сборочная линия. К утру они должны быть готовы». «Прекрасно, а что насчет освещенных напалмовых гранат, о которых ты упоминал? С ними все немного сложнее. Мастер не делал больших запасов столь специфической вещи, поэтому их осталось всего лишь 10 штук, и у меня нет полной уверенности в их эффективности против оживших мертвецов». «Напалм, есть напалм», пожал я плечами, следуя за дворецким под ручку с Харли. «Такая вещь в хозяйстве точно пригодится». «Хорошо, тогда завтра все подготовленное оборудование будет ждать вас на арендованном складе», он сделал пометку в блокноте. «Точные координаты я пришлю на вашу почту». После подъема и недолгого путешествия по коридорам особняка нам вновь пришлось спускаться, но уже вместе с моей машиной на невероятно медленной грузовой платформе. Именно этот момент выбрал наш сопровождающий, чтобы поднять вопрос внешнего вида одного героического героя. Я ждал справедливых нотаций, но вместо этого пожилой мужчина поделился опасениями, связанными с возможным раскрытием моей истинной личности. Все же до сегодняшнего дня в Готэме был лишь один добрый Джокер, и на данный момент у меня нет ни толкового алиби, ни нормальной репутации, к тому же моя спутница избежала заключения не совсем честным путем, да и резкое улучшение материального положения, вроде как, невиновного суперпреступника со слабыми метаспособностями вызывает определенные вопросы у людей, имеющих хоть каплю мозгов. Загруженный данной информацией я практически не заметил, как мы миновали секретные туннели и добрались до дома, где после горячей ванны сразу отправились в теплую постель. Проснулся я через 3 часа, отдохнувший и полный сил. Короткие сонные воспоминания о междумирье, раскочегарившие мозг, помогли разложить всю информацию по полочкам и понять, что пока что нет смысла переживать из-за появления в образе доброго Джокера. Да, может, алиби у меня нет, и личность я довольно подозрительная, но для того, чтобы полиция могла мне что-либо предъявить, нужны улики, поскольку презумпцию невиновности никто не отменял, да и просто им сейчас точно будет не до этого, ведь в городе полно других клоунов-психопатов, которые гораздо больше угрожают безопасности мирных граждан. Черт возьми, может это у одного из выкидышей Хьюга могло замкнуть что-нибудь в башке из-за кучи сомнительных препаратов, и, в конце концов, на мне была очень качественная иллюзия, которая просто не позволит опознать меня при всем желании, даже имея записи с видеокамер, которых точно нет, о чем любезно позаботился Альфред. Придя к таким выводам, я осторожно выпутался из объятий верной помощницы, во сне обслюнявившей мне плечо, и подменил себя на скрученное одеяло. Размяв немного затекшую конечность и убедившись, что Харли продолжает сладко спать, я отправился в спортзал, расположенный в западном крыле. Высокий показатель четвертого начала приносит свои плоды, поэтому обычная тренировка медленно, но верно, позволяет развивать физическую оболочку без вложения свободных очков, число которых почти приблизилось к сотне. После силовых упражнений и небольшой растяжки пришел черед отработки ударов по манекену, совмещенных с попытками активации своеобразного транса, когда тело начинает действовать на рефлексах. Все же подобное состояние дает некоторые преимущества и может оказаться решающим в схватке с сильным противником, но нужно научиться его контролировать. Конечно, если я не хочу кого-нибудь ненароком прикончить. Закончив с тренировкой, перемещаюсь в комнату управления и начинаю разбираться с тем, что тут вчера накрутило мышонок совместно с Харли. Пока мы расслаблялись на крыше, распивая алкоголь и любуясь рассветом, Бабс порадовала меня, рассказав об отсутствии закладок в системах безопасности поместья, и похвасталась написанным алгоритмом, который, по идее, должен создавать неудаляемые логи на защищенном сервере. Немного потестировав созданную программу и не обнаружив ошибок, я запустил проверку записей на соответствие и включил ноутбук, запуская браузер, чтобы пошариться в сети. Новостная лента пестрела заголовками, сообщающими о возвращении темного рыцаря и о вчерашних беспорядках, также были небольшие статьи, повествующие о двух отважных и прекрасных супергероинях, но при этом не было ни слова о Джокере-супергерое. Это, между прочим, довольно обидно, ведь новость действительно крутая и необычная. После просмотра некоторых публикаций у меня сложилось чувство, словно Бетс никогда не уезжал из города даже на пару дней, а ведь он миллиардер и обязан изредка совершать деловые поездки. Хотя вряд ли мышь покидал Готэм, когда тут творился какой-нибудь глобальный пиздец. Через 10 минут целенаправленного поиска удалось отыскать информацию о себе на парочке форумов, но ничего толкового она не несла, поэтому, убедившись в защищенности соединения, я самостоятельно написал статью, как Джокер героически спас гражданина от ограбления. Понимаю, что поступок не самый умный, но ведь таким способом я восстановил справедливость. К этому моменту система как раз отчиталась о завершении проверки, которая не выявила никаких отклонений, поэтому с чувством выполненного долга я захлопнул ноут и отправился в мастерскую, где меня ждал здоровенный сенсорный экран. По плану он должен выступать очень далеким аналогом голографического стола Тони Старка, для проектирования всяких прикольных штук, но сегодня он будет использован в качестве интерактивной карты города, места силы. Несмотря на то, что я тщательно выбирал будущие цели, анализируя кучу информации из газет, новостных изданий, желтой прессы и даже местечковых групп, их все равно оказалось слишком много. Банальные кладбища, коих в Готэме было целых 5 штук, при этом не самой маленькой площади. Пустыри, где по легендам сотни лет назад совершали кровавые обряды. Заброшенные лачуги на окраинах города, в которых когда-то давно жили маньяки различного калибра. Квартиры с дурной репутацией, пережившие не один десяток владельцев. Были даже руины старинной церкви, которые вот уже много лет никак не могут привести в порядок, словно над ними висит злой рок. Если хотя бы четверть из этой фигни правда, то удивительно, почему город все еще не превратился в некрополь или не провалился в какое-нибудь магическое измерение, бурчу под нос, задумчиво разглядывая карту, усеянную отметками. «Доброе утро, мистер Джей!» В мастерскую заглянула блондинистая красотка в одной ночнушке. «Чем занимаетесь?» «Пытаюсь решить проблему с Маной. И как успехи?» Девушка пружинистой походкой подошла поближе, посмотрев план. «Хорошая новость. Я нашел очень много мест, где, вероятно, мы сможем зарядить маны алмазы. Плохая номер раз, 95%, скорее всего, окажутся пустышками. Плохая номер два. Часть оставшихся может быть занята враждебными магами, которые точно не обрадуются нашему появлению. И хреновая. Далеко не факт, что мы сможем нормально использовать добытую ману, поскольку у нас природный окрас. А почему тогда не использовать природную ману? Спросила белокурая милашка, забавно наклонив голову. Я уже думал об этом, но не прокатит. Растения содержат слишком мало нужной энергии, и если мы ее извлечем, то они быстро погибнут. За такое мне Айви точно кое-что оторвет, когда вернется. Да не, я даже не думала про растения, отмахнулась девушка. Помните, вы спрашивали Зи про сердце леса, это же пробой в план природы. А ведь точно. Я хлопнул себя по лбу, поняв, что упустил из виду столь очевидный вариант, зациклившись на темной мане. Собирайся, через 5 минут выезжаем. Естественно, болотная тварь вряд ли пустит нас к сердцу, но ведь монстр сам является магическим созданием и имеет устойчивую связь с планом природы, так что если ему нужна помощь с Гранди, то пусть делится маной. Воображение тут же начало рисовать открывшиеся перспективы по объединению щитов и иллюзий. После стремительных сборов, во время которых я подчистую выгреб все запасы пустых алмазов, не переставая мечтать, мой Астон стремительно рванул в сторону болот, и всего лишь через 15 минут, вот что значит жить в районе Бристоля, мы уже стоим на знакомой полянке. «Болотная тварь!» — крикнул я один раз, внимательно прислушиваясь к окружению, прикрыв глаза. На этот раз мне очень хотелось поймать этого грибанного ниндзю, для чего я решил положиться на слух, что принесло свои плоды. На грани слышимости тихо зашуршала земля справа от нас, и я тут же немного довернулся, чтобы столкнуться взглядами с красоткой-дриадой, медленно проявляющейся в тени деревьев. Наверное, это какой-то аналог телепортации. Айви, моя верная спутница удивленно уставилась на привлекательного монстра. Или нет? О, черт, я забыл рассказать любимой об этой небольшой детали. Так, Джей, все норм, ты здесь ради маны. Получил нужное и свалил. Это болотная тварь, потом расскажу. Зачем пришел? Спросило зеленое создание грубым мужским голосом, подходя ближе. Похоже, оно недовольно, что на этот раз я смог его заранее обнаружить. Ужас какой, Харли немного поморщилась. Ты не могла бы сделать голос женским? Я даже слова вставить не успел, как почти сразу раздался мелодичный голосок. Так, твою ж мать, примечание к части. Комната для трофеев. HTTPS/TL-RULATERU и TRANSLATION 22426729JPG. Глава 84. Бесконечный источник. Верни как было, пожалуйста, попросил я, сверля хмурым взглядом очаровательного монстра. Нет, немного помедлив ответило зеленое создание, а затем прикрыло красные глаза, прислушиваясь к своим чувствам. Мне так больше нравится. На мгновение губы хранительницы леса немного дрогнули, словно в попытке сдержать ухмылку. Вот уверен, она прекрасно все понимает и просто развлекается за мой счет. Мистер Джей, тихо позвала меня блондинка, стиснув рука в пальто, и, когда я посмотрел на нее, скосила хитрый взгляд на зеленоволосую девушку, она красотка. Воображение мигом подкинуло пару пикантных сцен с участием дриады и белокурой милашки. Нет, даже не думай, Джей. Пару дней назад это было мужского пола, а еще, в отличие от той же Айви, болотница точно будет в постели бревном, причем буквально. Не дай создатель занозу на том самом месте посадить. Харли, нет, фу, мы этого делать не будем. Перспектива получить неприятную травму помогла мне собраться с мыслями. Что не будете делать? Уточнила болотница своим новым мелодичным голосом. Сексом трахаться, ничего личного. Ты, конечно, красотка, но совсем недавно была мужиком. Поспешил я немного сгладить углы, все же мы пришли, чтобы попросить о небольшом одолжении. Ау, у вас бы вряд ли получилось. Я лишь выгляжу похожей на человека, но у меня нет нужных органов. Мое тело – это растение, в которое лес вдохнул жизнь. В качестве демонстрации она руками раскрыла себе грудную клетку, продемонстрировав переплетение прочных зеленых лиан и чего-то похожего толстые корни, которые служили своеобразным скелетом. БРРР, выглядит жутковато, но эта информация меня немного успокоила. А что по поводу пола? Решаю уточнить беспокоящий меня вопрос, раз уж дриада идет на контакт, а не изображает из себя безэмоциональное бревно. Вон, даже речь стала менее заторможенной, и теперь нет ощущения, что разговариваешь с Энтом. Раньше я была женщиной, пожала она плечами, вернув себе нормальный вид. Вот же брехло. Я, может, и не фанат DC, но прекрасно помню, что болотной тварью был какой-то мужик, увлекающийся биологией и утонувший в болоте с ядерными отходами. Тогда какого черта ты до этого выглядела? Выглядел. Черт, я запутался. Короче, почему ты только пару дней назад решила сменить пол? Я подозрительно рассматривал очаровательного монстра. Потому что раньше я не видела смысла в смене облика, созданного прошлым хранителем, но теперь понимаю, что так мне гораздо комфортнее. Така, многозначительно протянул я, пытаясь уместить в голове мысль, что болотная тварь реально может быть женского пола, а еще этих созданий, оказывается, было, как минимум, пару штук. Давай присядем и нормально поговорим. Ты же никуда не торопишься, скоро наступит затмение. Она покосилась в сторону мрачного леса. Мы к нему уже подготовились, насколько это возможно, осталось только дождаться пробуждения Гранди. Хорошо, тогда мы можем поговорить. Отлично. Солнце, доставай термос и перекус, а я пока организую место. Чувствую, разговор нам предстоит долгий, так что к нему стоит основательно подготовиться. Парочка теплых пледов из машины, несколько сэндвичей, предусмотрительно захваченных Харли перед выходом из дома, чай, и теперь я полностью готов к тому, чтобы взять интервью у главной защитницы природы. Болотница явно соскучилась по нормальному человеческому общению и охотно шла на контакт, практически ничего не скрывая. И да, она все же действительно была женского пола и, до того момента, как лес сделал ее своей аватарой, носила имя Эбигейл Аркин. Что до первоначального облика, то он достался ей от предыдущего хранителя, Алика Холланда. Подобное наплевательское отношение к своему внешнему виду может показаться странным, но если принять во внимание проблему всех аватар, схожесть мировоззрения со своим покровителем, то все становятся на свои места. Правда, в данном случае взаимодействие больше напоминает одержимость, но очень необычную, ведь один из участников не имеет полноценного разума. В качестве покровителя всех болотных тварей выступает лес, он же зеленый, если использовать классификацию из магических книжек Зи, олицетворение силы жизни, которой пронизаны все растения во Вселенной. Хотя термин «олицетворение» слишком громко звучит для коллективного разума растительного мира. Вот чего можно ожидать от эгрегора цветов, травы и деревьев, у него даже мыслей как таковых нет, если верить Эгби. Лишь воля, которую он транслирует своим аватарам. Удивительно, как зеленый вообще умудрился создать себе подобных защитников. Хм, а ведь он черпает силы напрямую из плана природы, и воля у него есть. Воображение и вера, наверное, появились у какого-нибудь хищного растения, которого планировал затоптать тираннозавр. Вот мы и получаем три составляющих заклинания, помноженные на просто нереальное количество магической энергии. Кстати, тираннозавр упомянут не просто так. Первым воплощением болотной твари стал натуральный трилобит. По моим самым скромным прикидкам, зеленый впервые создал себе аватару более 250 миллионов лет назад. Эта цифра впечатляет еще больше, если принять во внимание, что этот трилобит до сих пор жив. Каждый защитник природы по своей сути является элементалем, физическим воплощением стихии, и не может самостоятельно уйти за грань, но со временем он может, так сказать, физически и ментально одеревенеть, становясь ближе к своему покровителю. Естественно, при таком раскладе болотная тварь уже не может угнаться за стремительным ритмом жизни и реагирует на все события с огромной задержкой. Нет, при прямом столкновении врагу мало не покажется, но вот прибыть к месту масштабной вырубки леса или к месту сброса ядерных отходов такая аватара сможет в лучшем случае через пару лет, а может и через 10, когда ситуацию уже никак не исправить. Поэтому, когда хранитель чувствует, что больше не способен качественно выполнять свои обязанности, он подбирает себе подходящую замену, накачивает ее по маковку силой земли, а сам уходит на покой, присоединяясь к парламенту деревьев, кружку по интересам, сформированному из прошлых воплощений зеленого. Правда, иногда бывают исключения из этого правила. Процесс одеревенения, в зависимости от личности и мышления, может занимать сотни тысяч лет, как это было с трилобитом, для людей минимум десяток веков, но в случае с Эгби предыдущий хранитель погиб во время схватки с гнилью или черной, которая является главным антагонистом зеленого, олицетворяя силу смерти и разложения. Когда речь зашла о смерти, я подобрался, ведь это старшая сестра одной прекрасной милашки с разноцветными глазами, но оказалось, что черное не связано напрямую с одной из вечных, а стоит на пару ступеней ниже в местной иерархии из-за того, что не имеет полноценного разума, хотя по силам не особо уступает повелительнице мертвых. В то же время, отсутствие мозгов не мешает гнили самостоятельно продвигать линию партии по уничтожению жизни. А у нас тут как раз неподалеку от сердца леса зреет мертвец, насквозь пропитанный энергией смерти, только руку протяни. В принципе, это одна из основных причин, почему проблему с ревенантом парламент деревьев решил отдать на аутсорс, да еще и награду довольно неплохую предложил. Вторая же причина была связана с самой болотницей и ее странным внешним видом. В ходе аккуратных расспросов, я выяснил, что дриаду практически насильно сделали хранительницей еще при жизни. Тот же Алик по факту умер и целых 5 лет созревал в болоте, лежа в ядерных отходах и неспешно пропитываясь энергией зеленого, постепенно привыкая к ней. Айбби просто подвернулась парламенту под руку после окончательной смерти прошлого защитника, поскольку очень близко общалась с Холландом и любила природу. Из-за подобного подхода, она до сих пор не может нормально освоиться с доступными силами. Что там говорить, если зеленая красотка уже начала потихоньку деревенеть, плюс еще зима началась, что тоже серьезно сказывается на ритме жизни живых созданий. Именно по этой причине она казалась немного тормознутой, а еще, я думаю, несоответствие тела и души тоже должно как-то влиять, ведь после смены облика она стала немного активнее, либо же наша собеседница старается прийти в тонус, чтобы быть готовой дать достойный отпор Гранди, если мы облажаемся. Бедняжка, моя милая спутница сочувственно погладила руку хранительницы, которая за время разговора как-то незаметно оказалась у меня под боком. Или я у нее, все же дриады немного крупнее. Хотя пофиг, я не особо против подобного соседства, ведь она женщина, а еще неплохо защищает нас с Харли от пронизывающего декабрьского ветра. Не стоит, я уже давно смирилась со своим положением. К тому же человеческая жизнь слишком коротка, а теперь я могу жить вечно.